Развернувшись, она метнула огненный шар прямо в Родриго. На этот раз шар летел очень быстро, а расстояние было небольшим. Увернуться Виконт не успевал. Его лицо уже обдало жаром, и я с трудом удержалась, чтобы не зажмуриться. И хорошо сделала, что удержалась. Иначе не увидела бы того, как точно такой же шар, пущенный Дюраном, столкнулся с первым, меняя траекторию его полета. Магией нельзя уничтожить магию, но оказать некоторое побочное воздействие все же можно. Оба шара врезались в стену, пройдя в какой-то паре дюймов от кожи Виконта. Но пока наше внимание было приковано к действию этих шаров, Абелия распрямила ладонь правой руки, а затем медленно согнула пальцы. Все свечи в склепе погасли одновременно. Шары также исчезли, оставив память о себе лишь небольшое углубление в стене, которое, впрочем, сейчас было не разглядеть. Все помещение погрузилось в непроницаемую темноту. «Дюран!» — крикнула я. «Знаю, я ее не пропущу!» Я стала продвигаться к помощнику шерифа, осторожно, чтобы не упасть и не натолкнуться невзначай на чей-нибудь кинжал. Но в то же время так быстро, как это было возможно в нынешних условиях. Я была уверена, что Абелия придумает способ выбраться наружу. Она может перехитрить Дюрана, заставить его отступить в сторону. Может, воспользовавшись темнотой, пырнуть ножом. Кто знает, успел ли он тоже поставить защиту. Прямо на ходу, не останавливаясь и не замедляя шаг, я направила призванную кончиком пальцев энергию по новому каналу. Это было трудно, учитывая, что свечей я не видела и могла лишь догадываться, где именно они располагались. Но через несколько секунд мне удалось нащупать энергетический след недавно горевших огоньков и зажечь на их месте искусственное зеленоватое пламя. Дюран по-прежнему стоял, перекрывая выход. Раймонд, Арман, Винсент и Родриг — все на своих местах, все живы, все, как и я, настороженно оглядывают помещение. Абелии нигде не видно. «Дюран?» — я вопросительно посмотрела на помощника шерифа. Он мотнул головой. «Не выходило. Руку готов отдать на отсечение». «Но тогда...» «Черт!» — это был вопль Родриго. Я обернулась. Виконт уже вбегал в дверь, ведущую к захоронениям. Раймонд бросился следом за ним, я тоже. Мы пересекли соседнее помещение, в самом конце которого располагалась узкая, выводящая наружу дверь. Она была приоткрыта. «Но ты же говорил, что дверь заперта снаружи!» — закричала на Виконта я. «Стало быть, уже не заперта!» — мрачно отозвался он. «Оставайтесь здесь!» — распорядился подоспевший Дюран, обращаясь к нам с Раймондом. «А мы с Виконтом немного прогуляемся». Не распространяясь о подробностях произошедшего в склепе, они подняли на уши весь гарнизон и велели взять Абелию, живой или мертвой. Но это уже не помогло. Певицы и след простыл. Ожидая в склепе результата поисков, я напряженно думала о том, кто мог помочь одаренной, отперев снаружи запасную дверь. Это должен был быть кто-то, не находившийся все это время внутри. Хотя, с другой стороны, в сущности любой, кроме меня и Раймонда, ну и Тео, так уж и быть, будем великодушны к напарнику, мог отпереть засов заблаговременно, на всякий случай. А если так, то сообщником Абелии мог оказаться и Альберт, и Арман, и Винсент. Дюран мог отпереть дверь и лишь затем прийти, чтобы разыграть перед нами целый спектакль, по ходу дела, подав Абелии какой-нибудь знак, оповещающий, что запасной выход открыт. Если уж совсем вредничать, то и Родриг мог попросту солгать, что вторая дверь якобы заперта. Когда порядок в склепе был более-менее восстановлен, а дальнейшие поиски Абелии перепоручили солдатам гарнизона, мы снова собрались в помещении в прежнем составе. Я подошла к стене и, приблизив к ней ладонь, принялась восстанавливать камень там, где он пострадал от огненных шаров. «Дениза, ты не хочешь познакомить нас со своим каменщиком?» Насмешливо осведомился Родриг, с интересом наблюдавший за моими действиями. «Какой каменщик?» — спросила я, невинно хлопая глазками. «Ясное дело, Тео давно уже успел смыться. Родриг, ты забываешь, что я не архитектор и не строитель. Зачем мне каменщик?» «Да, ну вот и я подумал. Зачем нужен каменщик, который сперва полдня чинит пребывающую в прекрасном состоянии стену, а потом еще и швыряется направо-налево кинжалами?» — подхватил Виконт. — Тебе привиделось? — невозмутимо отозвалась я, отходя от стены, чтобы полюбоваться собственной работой. — Никаких следов того, что здесь совсем недавно летали сгустки огня. Должно быть, это был дух какого-то каменщика, который мы потревожили. — Ну что ж, коли так, я, пожалуй, оставлю кинжал этого каменщика себе, — проговорил Родриг, поднимая оружие с пола. — Дай сюда! — я требовательно вытянула руку. «Вот что у вас двоих за манера такая? Вечно чужие клинки себе прикарманивать!» Раймонд смущенно кашлянул из гроба. «А что ты собралась с этим клинком делать?» Спросил в свою очередь Виконт. «Пойдешь в гильдию каменщиков искать хозяина?» «Нет, объявление повешу», — огрызнулась я. «На позорный столб! Дай сюда, говорю, не твоя же вещь!» Родриг под таким напором был вынужден уступить. «Вы позволите отвлечь вас от беседы?» — поинтересовался Дюран, приоткрывая входную дверь и постукивая по ней пальцами с внутренней стороны. «У вас намечаются гости. Сюда идет барон, и мне кажется, девушке не помешало бы занять свое место подле Эрла». Это было справедливое замечание, и я поспешила запрыгнуть в гроб. Дюран же, усмехнувшись, снова закрыл дверь снаружи. Вскоре он вошел в склеп в компании Лайонелла. «Чрезвычайно печальное событие», — говорил барон. «Да, весьма печальное», — подтвердил помощник шерифа. «И странное». «Странное?» — переспросил Лайонел. «Да, пожалуй. А знаете, что я подумал, Дюран? Мне кажется, Гаспард Нуаре стал слишком стар для своей работы. Теряет хватку. А вот у вас хватка что надо. Что бы вы сказали насчет того, чтобы занять место шерифа Эвендейла? Ну, когда я вступлю в право наследования? Мне понадобятся в моем окружении люди вроде вас». «Это весьма интересное предложение, господин барон», — склонил голову Дюран. «Я буду весьма рад обсудить его, конечно, после того, как вы проститесь с Эрлом». «Да-да, пожалуй, сейчас», — деловито сказал Лайонел. «К чему тянуть?» Он подошел к возвышению и, недолго думая, без особого сожаления, произнес. «Ну, прощай, дядюшка. Прощай, племянничек». Охотно откликнулся Раймонд. Барон сперва воспринял эту фразу как само собой разумеющееся и лишь с двухсекундным опозданием сообразил, что что-то тут не так. Привстал на цыпочки, вглядываясь в лицо Раймонда. «Вы это слышали?» — спросил он у Дюрана. «Что?» Невинно моргнув, осведомился тот. «Ну, эти слова». «Прощай, дядюшка». «Да, конечно, слышал. Очень трогательно». Барон нервно прочистил горло и снова взглянул на Раймонда. Тот не стал его разочаровывать и открыл глаза. Лайонел отшатнулся от гроба. «Смотрите, смотрите!» Дрогнувшим голосом воскликнул он, вытягивая руку. «Куда?» Нахмурился Дюран. «Да сюда же!» Барон от волнения аж притопнул ногой. «Вы видите? У него глаза открыты!» «У кого?» Изумился помощник шерифа. Барон снова взглянул на Раймонда. Глаза были закрыты. Лайонел перевел взгляд на Родриго. Тот непонимающе пожал плечами. Барон просительно посмотрел на Дюрана. Помощник шерифа сочувственно покачал головой. «Нервы шалят, да?» — со страданием спросил он. — Может, это потому, что совесть нечиста? — Какая совесть? — раздраженно пробормотал Лайонел, стараясь взять себя в руки. Я помешала этой процедуре, в свою очередь приоткрыв глаза и подмигнув барону. Если он и сумел взять себя в руки секундой ранее, то теперь благополучно себя из этих самых рук выронил. «У вас, случайно, нет водички?» — спросил Лайонел, обращаясь к Дюрану. «Может, лучше яду?» С милой улыбкой осведомился Раймонд, садясь в гробу. Я последовала его примеру. «Водичка тебе больше уже не понадобится». Раймонд, соскочив на пол, я опять-таки сделала то же самое, подошел к начавшему пятиться племяннику, схватил его за шкирку и без особого труда закинул в гроб на свое недавнее место, после чего закрыл крышку и задвинул засов. «Привыкай», — услужливо посоветовал он, склонившись к гробу, а затем подозвал Армана с Винсентом. «Значит так, прихватите себе на подмогу кого-нибудь третьего и возьмите гроб». Громко велел он. «Отнесите его на ближайшее кладбище и закопайте». «Что, прямо так?» — опешил Арман. «А он же там живой». «Пока живой», — философски откликнулся Раймонд. «А после того, как закопаете, станет мертвый». Из гроба послышалось нечто нечленораздельное. Раймонд скрестил средний и указательный палец правой руки с такими же пальцами левой, изобразив таким образом решетку. Арман с Винсентом облегченно кивнули, сделав правильный вывод. Доставить племянника все-таки следовало не на кладбище, а в тюрьму. После того, как гроб с лепечущим что-то бароном вынесли из склепа, к Раймонду подошел Дюран. «У вас будут какие-то особые распоряжения на его счет?» — осведомился он. «Может, какие-нибудь пожелания на предмет казни?» «У меня есть пожелание на ней присутствовать», — кивнул Раймонд. «Конкретный вид казни менее принципиален. Но пусть он предварительно во всем сознается. Если не захочет делать это добровольно, тогда на дыбе. И, кстати, если он даже сознается добровольно, вы ведь можете этого и не расслышать». «Можем, разумеется», — понимающе кивнул Дюран. «Ну вот», — продолжил Раймонд. «Я так и думал. И сообщите ему при случае. Это за то, что он попытался убить мою женщину». Помощник шерифа ушел, а я все стояла, пытаясь найти ответ на мучивший меня вопрос. Почему Раймонд и вправду не велел стражникам закопать Лайонела живьем? Пожалел племянника? Или же подлинная причина заключалась в том, что он просто не захотел так быстро расставаться с полюбившимся ему гробом?